Таджикистан, Фанские горы, рудник Чори. Сергей, весь красный и взъерошенный, поднял глаза на Генку и совершенно убитым голосом произнес: «Второй день ковыряюсь с этим злосчастным тексаном, и не могу понять, в чем причина. Пропал прием, и хоть тресни. Сильные сигналы идут с искажениями. Все перелопатил, что знал, но я и знаю это не очень много. Догадываюсь, что навернулось что-то во входной цепи, но что...» «Погоди, погоди, дай гляну». Алябьев включил приемники и погонял его по диапазону. Приемник выдавал только хрипы и свисты. Потом внимательно вгляделся во внутренности и ткнул пальцем внутрь электрических потрохов. «Полетел вот этот конденсатор. Таких у нас больше нет. Но гонять разведку ради одной железки не будем. Проще обойти входной усилитель». «То есть как?» «А вот так. Я помню, по молодости читал статью на эту тему. То есть вывести антенну на контакты переключателя аттенюатора?» «Нифига. В этом случае антенна в DX собирает весь мусор от перегрузки входного каскада. Внешний резистор практически не поможет, да и переселектор не даст желаемого результата. Рассчитана-то на телескоп, а не на нашу суперверевку. В среднем положении полезный сигнал станет изрядно тише, а свист и завывание громче. А в нижнем положении вообще ничего не услышишь. Все забьет фон собственного шума приемника. Так штатный аттенюатор работает. Руки оторвать проектировщикам надо, по самую голову». «А как тогда?» «Нам что нужно? Найти на плате заветную точку, куда внешнюю веревку воткнуть без лишних приблуд, и при этом иметь меньше шумов и без перегрузки по входу. Такая точка есть. Конденсатор C91. И наружу вывод удобный, с края платы, под ферритовой антенной. Понял?» «Ну, не дурнее паровоза. Тогда действуй. Есть еще варианты, но давай сначала этот попробуем». Алябьев обернулся к Олегу. «Все, я свободен. А то мы этим приемником матчи слушаем. Что ты хотел?» «Новости хотел. Журнал радиоперехвата показать?» «Нет уж, спасибо. Все эти ваши 9.00 активность в третьем диапазоне, переговоры Альфа Центавра с Бета Веги, говорили по-своему, но все понятно. Мат у них бедноват, а анекдоты бородатые еще времен Хрущева. Доложили начальству, оно отобрало спирт. Генка, ты не прав». «Не надо журнала. Давай вкратце. Удалось что-нибудь интересное перехватить?» «И, Геннадий Аристархович, ради всего святого, без аттенюаторов и входных каскадов. Знаю я эти слова, знаю, все же физтех закончил. Но я же программист, а не электронщик». «Честно говоря, ничего особенного. Похоже, даже Ахматов приутих. Он знатно получил по морде в матче. Значит, ничего?» «Есть хорошая новость. Ты же в курсе, что дивизия в основном шифрованный обмен ведет?» «Да». «Вот я и подумал, раз мой Митька такой весь из себя лингвист, языки как орешки щелкает, может и шифр потянет». «И?» «И нагрузил его». «И?» «Расколол пацан шифр. Месяц возился, но расколол. Так что дивизию теперь полноценно слышим». «Хорошо, ну, Митька. Так в скорости и правда инопланетян будем понимать». «А чего их понимать?» — улыбнулся Генка. «Они все на великом русском мате разговаривают». «Сережа, ну как?» «Классно, Ген. Шумы приемного тракта упали до плинтуса. По всему диапазону ни перегрузок, ни интермодуляций. А от 1700 до 4000 кГц просто кристально чисто. Ты штатный аттенюатор держи в нижнем положении. В среднем и в верхнем появляется небольшое усиление и свисты от перегрузки. Днем и на НЧ еще можно терпеть, но вечером и ночью выкручивай вниз до упора». «Знаете, братцы», — перебил Олег, — «я, пожалуй, пойду, а то у вас всегда одинаково. Новостей никаких, а уши в трубочку сворачиваются». Казахстан. Трасса М-51. Недалеко от поселка Каракога. Андрей Урусов. «Пиндец. Приехали», — подумал Урусов. «Это нам за хорошее начало, чтобы на халяву не рассчитывали». А начиналось действительно хорошо. 700 километров до Омска пролетели за 2 дня. Конечно, время не рекордное, но рекорды никто ставить и не собирался. Шли сторожка, опасаясь с разгона влететь в засаду. Да и просто банально поймать яму на дороге не хотелось. Тех хватало с избытком. 10 лет без ремонта ни одному покрытию не полезны. А вот засад не было. Вообще никаких боевых взаимодействий и огневого контакта. Лишь один раз, когда дорога выскочила в степь, на горизонте замаячила пара джипов. Но приближаться не стали, а наоборот, резко развернувшись, свалили из поля зрения. «Они там что, без всяких дорог ездят?» — спросил Боря, глядя вслед несостоявшемуся противнику. «А нахрена в степи дороги?» — отозвался Герман. У нас в Тумурлаке в РМО один кардан служил с Казахстана. Так он не знал, как заднюю врубать. Из Шымкента в Актюбинск идет трасса союзного значения, поддержал водителя Урусов. Под Иргызом это грунтовка шириной в километр. Грунтовка союзного значения, удивился Поляков. А то. А почему такая широкая? Раскатали. Там, как дожди пойдут, вторая машина уже вязнет. Вот каждый и накатывает собственную колею. По Высоцкому прямо, ставил Борис. Угу. Владимира Семеновича не только мы уважаем. В следующий раз живых людей увидели уже по Домскому. Но эта встреча была запланирована. Почетный эскорт заявился на паре БТРов. «Что, так все серьезно?» — спросил Русов у старшего встречавших, пожилого капитана-десантника. «Да нет, пыль вам в глаза пускаем», — ответил тот. «Надо же показать, что мы тоже крутые, а не какие-то херы с бугра». Прием оказался намного теплее, чем ожидали. Выпить, закусить, банька, само собой. Но коньяк и деликатесы... Умичек гостей разве что не облизывали. Причины разъяснились вечером первого дня. «А скажи, майор», — спросил Сундукова местный черный полковник, до сих пор ходящий в старлеевских погонах, «когда ваши следом пойдут, им на хвосты можно упасть будет?» «На хвосты вряд ли», — честно ответил майор. «А вот если вместе пойдете, не думаю, что наши сильно возражать будут. Лишние стволы никогда не мешали. В общем, два дня в Омске отдыхали, не зная проблемы, решая, как ехать дальше. Нарешали, мать вашу, и 200 километров не прошли». Их ждали. Ждали давно. То ли высмотрели еще до Омска, не зря же крутились джипы на горизонте, то ли перехватили переговоры. Не суть, важно, что ждали. И подготовились соответственно. Авангардный «Тигр» у Русова пропустили. Джип проскочил узость между двумя склонами, не заметив ничего и никого. Начали втягиваться, и тут началось. Засада была организована не то чтобы эффективно, но довольно эффектно. Фугас бухнул в середине колонны, пытаясь разделить ее пополам. С ближайшего бугорка, обильно заросшего кустарником, по машинам хлестнула очередь из чего-то мощного, похожего по звуку на Дегтярев Шпагин крупнокалиберный. То ли взрывной чего напутал, то ли было изначально глупо задумано, но эффект взрыва получился минимальным из всех возможных. Уже проскочивший точку подрыва Шишиги лишь засекло задние баллоны, а чуть подотставший УАЗ и вовсе отделался осыпавшимся лобовым стеклом. Из своего грузовика прямо на ходу выскочил лейтенант Соловьев с шайтан трубой наперевес и не целя шарахнул термобарическим в сторону пулеметной точки. Попал, не попал, неясно, но ДШК заткнулся, на полусловие оборвав затянувшуюся очередь. Зато проснулись автоматчики, которые высаживали в сторону гостей магазин за магазином, старательно перевращая в решето борта кунгов. Но из шишек и уазиков уже высыпались бойцы, теперь пытавшиеся укрыться за любой неровностью рельефа. Головной «Тигр» резко затормозил, хорошо клюнув вниз. Урусов вывалился наружу с охапкой мух в руках, перекатился по дороге, чудом не свернув шею, и нырнул за придорожный холмик, больше похожий на кочку. Джип, взревев мотором, резко вильнул в сторону, становясь поперек дороги. Из двери, направленной от засады, выскочил оставшийся экипаж в лице Юринова, Германа и Полякова. Водитель упал под машину и вплел звук своего автомата в общую какофонию. Ефрейтор с сержантом попятились по разные стороны дороги, попадав в кювет. Отдышались, выдохнули и начали шарашить по зеленке. Не надеясь, конечно, куда-то попасть. Просто очень уж страшно, когда стреляют, а ты молчишь в ответ. Машины колонны тоже не разворачивались, уходили задним ходом. С хорошим запозданием рванул второй фугас, выбросив в небо пару центнеров асфальта. Бой продолжался. Горел один из козликов. Соловьевский ГАЗ-66 накренился на пробитых колесах. По защитной краске кунга уже побежали первые робкие язычки пламени, огибая свежие пробоины. В довершение всех бед из-за следующего поворота высунулось рыло восьмидесятки. «Седьмой сундуку!» — вызывала рация. «БТР!» «Саныч, млять, уябывай! Против брони шансов нет! Крупняк разберет по запчастям с любой позиции, ему только на прямой выстрел подойти!» БТР высунулся из-за холма уже целиком. Башенка крутанулась, ловя тонким дулом автоматической пушки первую цель. Перекрывая все шумы боя, прогрохотала очередь. Наводчик ошибся совсем немного. Все снаряды ушли выше «Тигра», лишь сорвал кусок крыши. И под машины переполошенным зайцем рванул Герман. Наводчик Бандюков оказался азартным парнем. Он начал ловить в прицел бегущего солдата, не заметив, как из-за своего бугорка встал во весь рост капитан Русов с тубусом РПГ-18 на плече. «Андрюха, мать твою!» — Рация почему-то шептала. Седьмой не ответил. Почти. Совсем тихо, чтобы не услышали по рации, шепнул. А мы повоюем. И вообще, Шамидуза, море наше. Реактивная граната прочертила дымную дугу, тающую на глазах, и впечаталась точно под башню БТРа. То ли боезапас детонировал, то ли еще что. Выскочить не успел никто. Сожженная броня мигом отрезвила нападающих. Да и план их пошел коту под хвост. Фугасы шептуна пустили, БТР потеряли. Стрельба продолжалась недолго, затихая с каждой секундой. Уходили романтики с большой дороги по-английски. «Не прощайся». А потом ожила рация и совершенно незнакомым голосом сказала. «Что за... сибиряки? Мать вашу!» И добавила совершенно спокойным тоном. «Снова приветствуем на омской земле». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Артуч. Олег Юринов. Что мы имеем на этот раз? Рассматриваю гостей в оптический прицел и размышляю. Кто такие и что с ними делать? Варианты могут быть разные и желательно не ошибиться. Неприятно уничтожать возможных союзников. Еще неприятнее пропустить врага. Подобные ошибки в первые годы стоили нам нескольких жизней. Наверняка военные посчитали бы подобные потери допустимыми, но для нас это непозволительная роскошь. То, что за каждого человека врагом заплачена десятикратная цена, ничего не меняет. Их жизнь не стоит ничего, наша – бесценна. Размен не может быть равным. Никогда. Сейчас случай, естественно, непростой, иначе патрульные решили бы сами. Меня вызывают либо с подкреплением, если нарушителей слишком много, либо, если не ясно, кто и с чем пожаловал. Это сейчас так. А в первые годы летали на каждого нарушителя. Не только я и Леха. Вдвоем мы бы просто не справились. И спецы, и Егор, и Лайма, и браты, и Серега Долженко до своей дурацкой гибели в Сурхобе. Именно тогда, после смерти пулемета, и появилось правило – никаких переговоров. Не уверен – убей. С тех пор сначала стреляем, потом разговариваем. Будь сегодня старшина патруля Васька Доничев, меня и звать постеснялись бы. А эти умники уже купались в озере, кормя собой рыб. Ну, Васька сегодня на руднике. Кто они? Идут со стороны Аманатова. Аманатовских стараемся не трогать, враг моего врага. Не друг, конечно, но со временем может пригодиться. Тем более ребята они осторожны, глубоко в горы, особенно на нашу территорию, не суются. Приезжают в Артуч, покрутятся в пределах видимости собственных машин и уматывают. Если идут наверх, то машину не прячут, зато охраняют их очень серьезно. И идут сторожка с мощным охранением. На арапа не возьмешь. Один раз дошли до Нижнего озера, но выше не полезли. Дошли, посмотрели по сторонам и умотали вниз. Как будто демонстрируют дружелюбие и вызывают на диалог. Может, так и есть. Мы-то не торопимся. Эти ведут себя наглее. Высадились с трех джипов, замаскировали машины в кустах и всем скопом поперли наверх. Именно поперли. Нагло и безграмотно. Собственно, положить эту толпу не вопрос. Вопрос, надо ли? Что за сила и откуда взялась? Не пиджикенцы, понятно. И не ахмадовцы. Тех у нас не то что собачки, люди по запаху различают. Но и не дыхкани же местные, увешаны стволами, как новогодние елки игрушками. Наемники? Тогда кто наниматель? Такое больше в духе Бадхани, хотя и Саттах вполне может с восточным лукавством нанять сторонних людей для разведки в наших краях. Своих жалко, чужих нет. Соответственно, если в будущем случится добрый разговор, смерть наемников не станет между нами, подобно смерти родичей. Тем не менее, пока повременим. Строго говоря, границу они не нарушали. Здесь аманатовская земля, точнее нейтральная, на ней никто не живет. Вот если полезут через перевал, тогда уже будет неважно, кто они сами и кем наняты. И с посруда они возвращаются. Клиенты встают. Продолжаю смотреть. Азиаты? Похожи, но не таджики. И не узбеки. И тех, и других мы давно различаем. Тем более не китайцы. Афганцы, арабы или кавказцев занесло попутным ветром. Хотя пара-тройка человек вполне может быть и европейцами. Итак, что имеем? Интернациональный отряд наемников мы имеем. И совсем не факт, что на кого-то работают. Возможно, обычная банда, у которой на старом месте начала гореть земля под ногами. Ищут новую базу. Тогда надо валить, эти нам точно не нужны. Пройдя большое озеро, поворачивает на Лаудан. Местность знает. Или карта хорошая. Неважно, решение принято. До смерти им остался 1 час хода. До места, где широкая удобная тропа, траверсирует крутой склон, и в пределах досягаемости нет ни одного укрытия. Там вполне хватит арбалетов. Патроны надо беречь. Казахстан. Трасса М-51. Недалеко от поселка Каракога. Андрей Урусов. Умичи подошли внушительной силой. 3 танка, 5 БМПшек. «Мы танковая бригада или хер моржовый?» Вместо приветствия выдал командир группе. И только потом протянул замасленную ладонь. «Простите, мужики, не успели мы». «Каким хером вас вообще сюда занесло?» Майор Сундуков еще не успел остыть от боя, вот и выдал ругательную тираду. «Переговоры перехватили. Нашли, наконец, Петропавловскую волну. Послушали и за вами по тревоге. Мы-то думали, если там и есть кто, то нормальные люди. Никогда с той стороны ни проблем не было, ни набегов. А они, оказывается, круг по степи давали, чтобы не светиться. Под Астану косили. И отходили в случае чего в сторону Астаны. В общем, пройти здесь реально силами бригады. И договариваться не с кем. Только один язык понимает, отморозки фуевы. Ну да, вы сами видели. Поздновато вы спохватились. Да уж как вышло, не спецом же вас подставили». Урусов все разговоры скинул на Сундукова, а сам забрался на заднее сиденье изуродованного тигра, вытащил из заначки помятую алюминиевую флягу и опростал ее почти наполовину. Что поле боя осталось за регулярными частями российской армии, это, конечно, замечательно и прекрасно. Вот только потеряли они на том поле 2 машины, и 8 человек легло в Омскую землю. Навсегда, пройдя свой путь до конца. Про раненых лучше и вовсе промолчать. Всех посекло, кого пулей, кого осколком. Алкоголь почти не брал, так только слегка отключил осознание происходящего вокруг. Поляков сунулся с каким-то разговором, но натолкнулся на остекленевший взгляд и тихонько перетек на переднее сиденье, потеснив Юринова. Общая колонна двинулась обратно к Омску, искать другую дорогу через дикие земли. Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Виктор Юринов. «Вить, ты можешь со мной поговорить?» «Могу. У меня очень большой и важный разговор. Слушаю. Сейчас соберусь с мыслями». Ира начинает перебирать бумажки, которые держит в руках. Бумажек много, в руках они не помещаются. Ира устраивается на ближайшем камне и зарывается в макулатуру всерьез. Ветер решает помочь ей в этом деле, и через мгновение пяток листьев порхает в воздухе. Другой ветер, тот, который щенок, с радостным лаем бросается за ними. «Вот». Извлекает Ира какую-то бумажку и потрясает ей в воздухе. «У нас кончается российская сгущенка». «А не российская?» – спрашиваю осторожно. Последнее время жена стала раздражительной. «Украинская тоже мало, а узбекская намного хуже, она кислая». «И что?» «А то, что нам скоро нечем будет кормить младенцев». «Подожди, а старый способ чем не нравится?» «Это какой?» «Ну, маминой грудью не пробовали». «Витя, не говори глупости». «Почему же глупости? Меня мама так и кормила, ты наших детей тоже. Насколько я знаю, Санечка сосала еще здесь». «Витя, конечно, девочки кормят грудью, но детей надо подкармливать. И тем, кто постарше, нужно молоко, а сгущенка кончается». «Не выдавай взрослым хорошую сгущенку». «Уже не выдаю, и весь удой уходит маленьким. Все равно скоро кончится, надо что-то делать». «Покажи цифры». Смотрю Ирины записи. Остатки в ящиках, количество в банках, потребление в ребенках, нормы в граммах. Складываю, делю и умножаю, пытаясь перевести все к общему знаменателю. Получается совсем не так плохо. «Ира, у нас запас сгущенки на 2 года, если кормить ей весь лагерь. Российская и украинская больше половины». «Где?» Показываю расчеты. Она проверяет, опять роется в своих бумажках. «А, вот, я тут немного ошиблась, нолик потеряла». «Слушай, а нельзя все учитывать в одних единицах, чтобы не делить банки на ребенков, когда ответ нужен в граммах?» «Можно. А зачем?» «Финиш. Что можно ответить на такой вопрос?» «Что вообще можно ответить женщине?» «Вчера слышал диалог жены с невесткой. Наденька, а они зеленые или на дальних склонах?» «Да. И ведь прекрасно поняли друг друга». «Ладно, со сгущенкой разобрались. Витя, есть еще один разговор». «Какой?» «Где Санечка?» «Вроде погулять собиралась. Куда погулять? С кем? На чем торгу, кажется, по пятерке с Петькой. Тебя не беспокоит, что этот Петя плохо влияет на ребенка? Почему плохо влияет? Во-первых, он старше. Во-вторых, страшный матерщинник. Вообще, в 13 лет и еще рано интересоваться мальчиками. У девочки блестящие математические способности, ей надо в науку, а не носиться целыми днями голышом по скалам. А она все время крутится со старшими мальчишками. Надю это тоже беспокоит. Во-первых, не крутится, а крутит. Санька командует всеми детскими бригадами. Во-вторых, не голышом, а скудно одетая. Так сейчас вся молодежь ходит, одежду берегут. Правильно делают, между прочим. Сиверы под рукой нет. В-третьих, не носится по скалам, а отрабатывает навыки на полигонах. В-четвертых, Надя все прекрасно понимает. И, наконец, попроси внучку перевести твой учет в систему Си, раз она такой математик. Уж программу советской десятилетки она точно знает. Она уже все перевела. Так это у нее сгущенка считается в ящиках? Нет, у нее в килограммах. Но это же неудобно, хранится-то в ящиках. Уф, Ира. Что, Ира, что, Ира? Ты совсем сдурел на старости лет. Девочка в 13 лет уходит на неделю вдвоем с 15-летним парнем, а это никого не беспокоит. Слушай, а то, что девочка в 13 лет идет в двойке чем торгу по южной стене, тебя не напрягает? Напрягает исключительно то, что второй парень? Так вот, того, что ты так боишься, на стене случиться не может. Все ночевки там исключительно в гамаках, отдельно друг от друга. Ну, слава богу, но эти игры до добра не доведут, ей уже девушкой остановиться пора. Сколько можно быть пацанкой? Кто постится на ее ободранной коленке? Я еще хочу правнука увидеть. Молча пережидая поток красноречия. Надо же человеку выговориться. Уж кем-кем, а внучкой я очень доволен. Хотя и крутовато, конечно, девочка растет. Ты знаешь, как ее зовут? Бешеная. Меня тоже так звали. Между прочим, одной девушке даже нравилось. И даже не одной. Я тебе сейчас покажу не одной, старый развратник. Ты хоть с женой-то справься. Ты чем-то недовольна? Я всем довольна. Тогда так мужика зовут, это другое дело. А девочка должна быть слабой и беззащитной. А ну-ка напомни мне слабая и беззащитная. Кто выиграл в 83-м первенство института по лыжным гонкам? Первенство, между прочим, мужское было. Да ничего не мужское, я просто дистанцию перепутала.